Луиза Мэй Олкотт родилась 29 ноября 1832 года. Умерла 6 марта 1888 года. Национальность. Американка. Знак зодиака. Стрелец. Главное произведение. Маленькие женщины. Маленькие мужчины. Современники и соперники. Марк Твен. Генри Дэвид Торо. Литературный стиль. Изящный, очаровательный, слегка нравоучительный. Мудрые слова. Деньги – корень всех зол. И все же корень этот настолько полезен, что мы не можем без него обойтись, так же, как не можем обойтись без картошки. Как и Джо Марч, героиня ее романа «Маленькие женщины», сама Луиза Мэй Олкотт была темпераментна и упряма. Эти качества не могли не выводить из себя отца Луизы, знаменитого писателя-трансценденталиста Бронсона Олкотта. «Она так и остается невоспитанным существом, подчиняющимся лишь своим инстинктам», — сетовал он. Правда, неплохо бы уточнить, что на тот момент Луиза была годовалым младенцем. Расти в таком семействе ей явно было непросто. Луиза всю свою жизнь оставалась паршивой овцой семейства Олкоттов. Она же была их основной кормилицей. Такое сочетание овца и кормилица, как правило, неустойчиво и зачастую довольно опасно. По всем меркам, Бронсон Олкотт был из числа идиотов, но идиотов полезных, для тех, кто впаривал окружающим шарлатанские лекарства или организовывал коммуны вегетарианцев-утопистов. Вдобавок он был еще и лицемером. Бронсон Олкотт постоянно и шумно порицал частную собственность, но охотно принимал деньги от своих более состоятельных друзей и бесплатно жевал в их квартирах. Как следствие, семья всегда находилась в одном шаге от приюта для нищих и бродяг. Вот в каких условиях прошло детство Луизы. Ей приходилось совмещать сразу несколько утомительных работ, только чтобы обеспечить трех своих сестер и эксцентричных родителей. Она шила, преподавала в школе, присматривала за чужими детьми. И все это время она мечтала совсем о другой жизни и хотела писать о ней. Оказавшись в Бостоне, Олкотт попыталась продать кое-что из своих ранних литературных опусов. «Лучше уж вы и дальше занимайтесь преподаванием», заявил знаменитый издатель Джеймс Филдс, когда Луиза явилась к нему с рукописью. «Писать вы не умеете». Олкотт не впала в отчаяние и продолжала совершенствовать свое мастерство. Вскоре гонорары за публикации стали основным источником дохода для всего семейства. Луиза писала убийственные и сенсационные по тем временам готические триллеры и издавала их под псевдонимами А.М. Бернард, Тетушка Види, Флора Ферфилд, Оранти Благидж и Минерва Муди. Настоящее имя Луизы Олкотт могло бы и вовсе не сохраниться в аналах истории, если бы в 1868 году ее издатель не попросил писательницу сочинить историю для девочек. Во всем этом была только одна загвоздка. Олкотт терпеть не могла детей. «Не могу сказать, что эта затея доставляет мне удовольствие», — писала она в дневнике. «Никогда не любила девочек и не была близко знакома ни с одной из них, за исключением моих сестер. Возможно, наши странные детские игры и переживания показались бы кому-то интересными, но я лично сильно в этом сомневаюсь». Даже к своим собственным юношеским творениям Луиза с годами стала относиться скептически, называя их нравоучительной кашкой для младенцев. На работу над «Маленькими женщинами» ушло всего 3 месяца. Книга мгновенно обрела невероятную популярность и принесла автору литературную славу. При этом Олкотт по-прежнему была не замужем и оставалась в пугающей зависимости от своей семьи, теперь уже вовсе не нищей. К тому же Луиза имела привычку лезть не в свои дела. Она возглавила кампанию по запрещению книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» на территории Массачусетса. Олкотт разводила такую демагогию, что историк литературы Одел Шепард вынужден был отпустить на ее счет нелестный комментарий. «Она и в 56 лет отличалась тем пренебрежением к чужим мыслям и убеждениям, какое обычно встречается лишь у 15-летних мальчиков и девочек». Впрочем, общественная деятельность Олкотт имела свои положительные стороны. Она была одной из первых сторонниц аболиционизма и активно выступала за предоставление женщинам избирательных прав. Во время гражданской войны Луиза отправилась в Вашингтон, чтобы стать медсестрой в больнице северян. Она была шокирована видом, стонами и запахом солдат, раненых в ходе битвы при Фредериксбурге, не говоря уже о том, что это были первые обнаженные мужчины, которых ей доводилось увидеть. Здесь Луиза подхватила пневмонию. В Впрочем, возможно, это был тиф. Врачи не могли сказать наверняка. Но какая бы болезнь ее ни постигла, лечение было одно. То, которое предписывала безумная медицинская практика XIX века. Писательницу пичкали каламелью, хлоридом ртути, который, по тогдашним представлениям, очищал организм от токсинов. В результате Олкот заполучила отравление ртутью. У нее распух язык, воспалились десны и стали выпадать волосы. Отравление оказалось столь сильным, что ничего поправить уже было нельзя, и Луиза боролась с его страшными последствиями все оставшиеся 25 лет жизни. По иронии судьбы, Олкот пережила своего чудаковатого папашу Самодура всего на 2 дня. До самого конца Луиза Мэй оставалась неутомительной и деятельной. Занимаясь организацией похорон отца, Олкот оставила в своем дневнике такую запись. «Найду ли я когда-нибудь время на собственную смерть?» Что ж, 6 марта 1888 года она это время наконец нашла. Прошло более 100 лет, а жизнь и творчество Луизы Мэй Олкот по-прежнему привлекают внимание исследователей. Однако заставить публику воспринимать ее не просто как талантливую детскую писательницу, а как дарование более широкого масштаба, оказалось не так просто. В конце 80-х 2 профессора, писавшие книгу об Олкот, нашли в библиотеке Гарвардского университета рукопись ее неопубликованного первого романа. Рукопись оценена в 1 миллион долларов, почти 150 лет пылилась на полке, и за все это время к ней явно никто не прикоснулся. Иго-го. Олкот была непослушным ребенком с богатым воображением. Однажды она возомнила, что в прошлой жизни была лошадью. Нельзя сказать, чтобы ее отца, не верившего во всякую кармическую лабуду, это сильно порадовало. Фруктовые угодья. Когда Луиза Мэй Олкот было 11 лет, ее отец задумал привести семейство в коммуну «Утопические фруктовые угодья» под Гарвардом, штат Массачусетс. Эксперимент с простой жизнью на природе и мыслями о высоком обернулся сущим кошмаром. Позже Олкот высмеяла его в автобиографическом очерке «Трансцендентальный дикий овес», который вышел в 1873 году. В коммуне было запрещено есть мясо или эксплуатировать животных любым другим способом. Поэтому Олкотам пришлось почти полгода обходиться только бездрожжевым хлебом, кашей и водой. Членам коммуны также не разрешалось использовать конский навоз или сажать что бы то ни было глубоко в землю, дабы не потревожить земляных червей. И довольно скоро коммунары обнаружили, вот так сюрприз, что все их земледельческие потуги обречены на провал. Люди мерзли, голодали и болели. Что хуже всего, в поселении стали стекаться шарлатаны и психи всех мастей, иных из которых приходилось по решению совета старейшин выгонять силой. Коммуна продержалась меньше 1/2, после чего большинство ее членов, в том числе и Олкоты, сдались и разъехались кто куда. Удачная отмазка. Папа Бронсон был не единственным Олкотом, носившимся с ненормальными идеями. Его жена Абба была последовательницей доктора Сильвестра Грэхэма, изобретателя грэхэмовских крекеров. Она придерживалась знаменитой теории доктора, согласно которой потеря семени во время полового акта дурно сказывается на состоянии мозга и легких мужчины. Возможно, Абба просто не желала после 4 трудных и болезненных беременностей заниматься сексом и нашла удачную отговорку. Мои герои. Кстати, о трансцендентном. Здесь тоже порой встречаются упаковки 2 в 1. В юности Олкот была влюблена сразу в 2 писателей, тоже живших в городке Конкорд, штат Массачусетс, в Генри Дэвида Тора и в Ральфа Олда Эмерсона. Сначала она влюбилась в Тора, мечтателя и бродягу, который все объяснял ей насчет птичек и пчелок. Нет-нет, ничего такого. Объяснял в самом буквальном научном смысле. Тора был страстным натуралистом, который мог часами вдохновенно распинаться о птичьем пении и о насекомых. Известно также, что он не раз доставал ради Луизы свою флейту. Не подумайте плохого. И это тоже в самом буквальном музыкальном смысле. Ее чувства к Эмерсону, который был старше и не так приветлив, как Тора, больше напоминали влюбленность ученицы в учителя. Эмерсон, получивший прозвище Янки Платон, подарил Луизе книгу «Переписка Гёте с ребенком», в которой юная, но уже созревшая для чувств девушка, безумно влюбляется в стареющего гуляку поэта. Был ли в этом подарке тайный смысл? Во всяком случае, сама Олкот не сомневалась, что был. Она часами сочиняла взволнованные любовные письма, адресованные Эмерсону, но ни одно так и не было отправлено. Лунными ночами Луиза взбиралась на ореховое дерево, росшее прямо под окном Эмерсона, и пела песни по-немецки. Порой она оставляла у него на крыльце цветы. Но Эмерсон, солидный и женатый мужчина, казалось, не замечал ничего этого и не делал ответных жестов. В конце концов, его старшая дочь была всего на 6 лет моложе Луизы Мэй. «А маковая росинка-то во рту?» В произведениях Олкотт часто фигурирует опиум, причем этот наркотик играет в них немаловажную роль. Возможно, все дело в том, что писательница пристрастилась к опиуму не только в литературе, но и в реальной жизни. Привычка возникла, когда лечащий врач прописал ей настойку опия, весьма популярное в 19-е столетие лекарство. Луиза принимала его как снотворное в процессе длительной борьбы с последствием ртутного отравления. Прошло совсем немного времени, и Олкотт сделалась завзятой наркоманкой. Многие персонажи в ее триллерах, изданных под псевдонимами, употребляли опиум ровно как и подсевшая на азартные игры и наркотики героиня автобиографического романа Луизы Олкотт «Работа. История опыта». Возмутительница спокойствия. Хотя нравоучительные истории для детей приносили неплохой доход, в глубине души Олкотт тяготела к старой доброй халтуре. Когда ей хотелось расслабиться за работой, она брала псевдоним А.М. Барнард и ткала готические полотна, полное напряжение и интриг. Подобный жанр в те времена назывался «Рассказы о крови и громе». Эти романы с такими заманчивыми названиями, как «Шепот в темноте» или «Страсть в наказание Паулины», публиковались по частям в бойких периодических изданиях, таких, например, как «Уголок у камина» Фрэнка Лесли. Их главные герои делали все, что в викторианскую эпоху считалось несоответствующим образу леди. Например, принимали опиум и курили гашиш. Один роман начинался с заявления героини. «Я бы с радостью продала душу сатане за один только год свободы». Вряд ли такое высказывание можно услышать из уст Джо Марч, героини маленьких женщин. Опиутным путем. Луиза Мэй Олкотт пристрастилась к опиуму, если так можно выразиться, честным путем. Она принимала наркотики по медицинским показаниям. А вот у персонажей ее произведений не было никаких оправданий. В написанном в 1869 году рассказе «Стремительная игра» присыщенная золотая молодежь обжирается конфетами с гашишем. А в вышедшем 1877 году романе «Современный Мефистофель» первое издание его было анонимным. Коварный Джаспер Хеллоуайс уговаривает невинную молодую женщину попробовать его патентованный покоритель сна, конфетку с опиатом, которую он извлекает из инкрустированной серебром черепаховой конфетницы. Вскоре несчастная женщина погружается в бессознательное состояние наркотического сна, которое знакомо только тем, кто хоть раз принимал запретное зелье. Например, таким, как сама Луиза Мэй.